Содержание. Густав Майринг, Майстер Леонгард. Мирча Элиаде, Девица Кристина. Детлев фон Лиленкрон. Стихи. Ричард Хьюз, Незнакомец. Энн Бридж, Бьюик. Ян Якоб Слауэрхоф, Корабль дураков. Ханс Хайнц Эверс, Паук. Джованни Папини, Невозвращенный день. Эйно Лейно, Синий крест. Стефан Грабинский, Месть огнедлаков. Дидерик Йоханнес Опперман, Брандан. Жан Рей, Черное зеркало. Говард Ф. Лавкрафт, Болото луны. Хорхе Луис Борхес, There are more things. Документальная проза. Эрика Джонг, Ведьмы. Джон Хейк, Моя исповедь. Рамон Гомес де ла Серна, Чудище, призраки, колдуньи. Критика. Лукин Рынкевич, В магическом лабиринте сознания. Конец содержания.